Много лет провел Владимир Васильевич на приисках, на лесозаготовках, на строительстве, на дорожных работах, приладился к такой жизни, если вообще лагерное существование можно называть этим величественным словом «жизнь», означающим радость существования в мире, полном чудес и красоты. Но люди не раз за историю человечества ухитрялись превращать существование в некую форму рабства, подчинения одних другим, и преуспели во всем этом еще со времен фараонов. Но такой жизни, которую придумала сталинская комарилья, на земле еще не видывали. А кто видел и прошел через 30-40-е годы, тот до конца дней уже не забудет. Владимира Васильевича освободили после смерти великого вождя и вернули доброе имя, и восстановили в партии в 1957 году, и оценили его творческие способности, увы, далеко не высказаны из-за скорой смерти, последовавшей 25 февраля 1966 года. Похороны многострадального, нравственно чистого, душевного человека прошли торжественно и многолюдно. Взвод курсантов-летчиков при опускании гроба дал несколько залпов из автоматов. На могиле выросла гора цветов. Но безутешными остались не только жена Зоя Федоровна и дети. Вся Россия безвременно потеряла милого человека, хорошего писателя, так и не успевшего писать все с ним случившееся. Но записи и архив остались, как и разговоры с друзьями. Добавим, что тот, кто лежал в одной палате с Колосовым в Краснодарской спецбольнице и ездил в Кореновку на похороны, спустя много-много лет напишет эти печальные строки, чтобы не забылось. Конец первой части.